и дождями и туманом, и великому посту, казалось, не будет конца. Но в то утро, на другой день после прихода человека с тележкой, Рут, проснувшись очень рано, увидела встающее солнце, залитую его лучами, комнату. И когда она подошла к окну, весь мир предстал ее глазам зеленый и золотой. Ее глазам предстала весна. Был конец апреля, страстная суббота, и она поняла, что ей дано прощение. Пустые шкафы и полки уже ничего не говорили ей. Она закрыла их, оделась и пошла по дому, отворяя одно за другим все окна, хотя врывавшийся в них воздух был еще очень свеж. Но ей этого и хотелось, свежего воздуха и света, чтобы все вокруг было светло. В кладовке она нашла маленькую булочку, завернутую в белую салфетку, как видно, оставленную для нее Джо. Булочка была уже довольно черствой, но Рут отрезала от нее ломтик за ломтиком, намазывала маслом и ела, а потом пошла выпустить кур и собрать яйца. И даже яйца выглядели как-то необычно, казались бледными, тусклыми, тяжелыми, как камни. Она разбила два яйца, взбила с маслом, и они разлились по сковородке блестящей золотисто-желтой аппетитной массой. У Рут возникло такое чувство, словно она никогда прежде ничего не ела. Еда была как открытие, как дар. Да и все вообще было как дар. И она поняла главное. Надо принять этот дар и быть довольной. Не только ради себя, но и ради Бена. Именно этого он ждал от нее, этого хотел. А надолго ли ей такой дар? В 8 часов появился Джо. И когда он шел навстречу ей сквозь солнечную дымку, она увидела, что и он стал другим. Его бледная кожа и волосы были, как у новорожденного младенца, а движения легки и исполнены грацией, чего она никогда прежде не замечала. Он остановился, взглянул на ее лицо, улыбнулся, и его тревогу как рукой сняло. Он сказал: «Завтра... завтра Пасха». «Да». «А ведь я забыла, Джо». «О, как я могла забыть?» «Пасха — это же так важно!» Промелькнуло воспоминание о прошлом годе, когда Пасха была более ранней, в марте. Тогда все еще стояла настоящая зима. «Нам надо пойти», — сказал Джо. «Или я пойду один, если ты не хочешь. И я понимаю, что тебе, может, не хочется. Но кому-то надо пойти». Он поглядел вокруг, потом на небо, над рощей. «Денек лучше не бывает. Не часто в этот день выпадает такая погода». Он заговорил о том, что надо набрать цветов в лесу и вдоль изгородей, и мху у берега ручья. Вечером в страстную субботу все приходят с цветами на кладбище и трудятся там целыми часами до темна, а то и позже, с фонарями. Обкладывают могилы дернами, сажают цветы, создают красивые цветочные узоры, чтобы на утро, в день воскрешения, все усопшие были украшены свежими цветами. «Если хочешь, я могу пойти один и сделаю все сам». «О, нет, нет». Ведь ей впервые представлялась возможность сделать что-то осязаемое для Бена. И вместе с тем хорошо будет прогуляться с Джо по лесам и лугам, наполняя корзины влажным зеленым мхом и весенними цветами. «Нет, мы должны пойти вместе». Джо нахмурился и отвел глаза. «А как остальные?» — спросила Рут. Он пожал плечами. «Ну, может, Элис придет?» Но он отрицательно покачал головой. Все в этот день казалось зеленым и золотым, и даже небо словно бы вобрало в себя отблески золотисто-белого солнца из запрокинутых к небу желтых цветочных чашечек на полях и на лугах и на лесных опушках. Приостановившись на миг на вершине склона и глядя вниз на поля, Рут и Джо сначала увидели только бледно-зеленую дымку, наброшенную словно ажурная вуаль на верхушке деревьев с набухшими, начинавшими выпускать первый листок, почками. Рут казалось, что она никогда еще не видела такого множества оттенков зеленого. Изумрудную зелень лиственниц, окаймлявших березовый лес, и желтовато-зеленые листочки молодых тополей, и пепельно